Глава 14. Но опасения Кулешова оказались напрасными. В тот день Маргарита в магазине не появлялась и никаким другим способом о себе знать также не давала. Яна разделалась с рутинными рабочими делами, собрала заказы для доставки, вызвала курьера и уже к полудню бестолково слонялась по магазину, не зная, чем себя занять. Она старалась лишний раз не проходить мимо зеркала, которая все еще стояла в дальнем углу магазина. Маргарита, увидев паутину трещин, ничего не сказала и расспрашивать ни о чем не стала, как будто даже и не заметила, что зеркало испорчено. Убрала только темную ткань, что некогда его закрывала, и теперь Яна каждый раз вздрагивала, когда, проходя мимо, ловила свое искаженное отражение в его мутной поверхности. События последних дней вытеснили из головы все мысли о загадочной душе, что преследовала Яну. Хотя преследовала, конечно, громко сказано. Скорее появилась пару раз и исчезла, оставив Яну гадать, долго ли продлится это затишье и не грянет ли после него настоящая буря. В любом случае, сейчас важнее отыскать убийцу Лизы Романовой и помочь ее душе освободиться, а со всем остальным она разберется позже. К счастью, в этот раз Кулешов с ними в одной команде, а это значит, что информацию о ходе следствия не придется добывать хитростью, как это было в случае с убийством Вероники Матвеевой. Стоило Яне подумать о следователе, как он собственной персоной материализовался на пороге. За ним следом с пакетом из ближайшей кофейни шел Марк. «Привет», — сказал он, обходя зазевавшегося Кулешова. «Принес тебе кофе и пирожное». «Спасибо». Яна благодарно улыбнулась и потянулась к пакету, в котором стояла коробочка с десертом. «Шоколадное?» «Да, твое любимое». «Спасибо, конечно, но я вообще-то не очень люблю шоколад», — смущенно пробормотала Яна. «Извини, я, видимо, что-то напутал», — нахмурился Марк. «Ничего страшного. Но на будущее, я обожаю чизкейк». Марк шумно выдохнул и стиснул зубы. Чизкейк был любимым десертом Карины. Яна же, как ни в чем не бывало, отпила кофе и перевела взгляд на Кулешова, который все еще топтался у входа. «А не дурно у вас тут?» Озираясь по сторонам, пробормотал следователь. «Это что такое? Похоже, что это кто-то уже ел». Кулешов вертел в руках скрутку для окуривания помещения. «Положи на место и вымой руки с мылом», — с издевкой ответил Марк. «Мы тебя вообще-то ждем, чтобы дело обсудить». Кулешов моментально посерьезнел, вытер руки от джинсы и направился к стойке, за которой сидела Яна. «Твой кофе». Марк протянул ему стаканчик, а Яна незаметно подвинула ближе к следователю нетронутое пирожное. «Приступайте», — великодушно разрешил Кулешов, делая большой глоток кофе. «Вообще-то мы ждали, что ты расскажешь нам что-то интересное», — сказал Марк. «Ясно». Кулешов взял долгую паузу, но, получив легкий тычок в бок от Марка, все же сдался. «Итак, по делу Романовой все без изменений. Следствие криминала не обнаружило, дело квалифицировано как несчастный случай, и уже завтра тело девушки отдадут родным для погребения. Что касается остальных наших зацепок, Игнатов с самого утра пробивает по базе места из списка Карины, ищет любые совершенные там преступления. Вчера вечером я, наконец, получил файлы по убийству в танцующем лесу. Нина Зарудная, 25 лет. Возвращалась домой после работы, решила сократить путь через лес. Уличные камеры наблюдения зафиксировали, как она свернула с дороги на тропу и скрылась за деревьями. С тех пор живой ее уже никто не видел. Тело обнаружили лишь 2 недели спустя. Подростки наспор решили зайти в аномальный лес и наткнулись на могилу среди деревьев. Судя по показаниям, в одном месте земля была разрыта, как будто кто-то уже пытался ее раскопать. К сожалению, того, кто обнаружил место захоронения первым, найти так и не удалось. По заключению судмедэксперта, на момент погребения Зарудная была жива, но попыток выбраться из могилы не предпринимала, что говорит о том, что она была без сознания. Токсикологическая экспертиза выявила в крови большое содержание снотворного. Что любопытно, такой же препарат при совершении преступления использовал и Арсений. Но... Кулешов предостерегающе поднял руку, видя, как загорелись глаза Яны. «Это лекарство широко распространено, и, основываясь лишь на этом, мы не сможем связать преступление воедино». «Было что-то еще?» — подал голос Марк. «Было», — кивнул Кулешов. «После того, как убийца вколол снотворное, он снял с жертвы ее одежду и переодел в белую свободную рубаху. Вроде той, в которой Яна вчера собиралась топиться». Увидев, как та побледнела, Кулешов поспешил извиниться. «Прости, болтаю ерунду. Не хотел тебя обидеть». «Все в порядке», — выдавила Яна. «Это все?» «Нет», — вздохнул следователь. «Пентаграмма на груди. Правда, в материалах следствия указано, что были обнаружены следы ароматического масла на груди убитой, но я внимательно изучил фотографии и почти уверен, что убийца чертил пентаграмму. Земля прилипла в этом месте к телу, и на одном из снимков отчетливо видны вершины звезды. А еще, судя по всему, был на теле жертвы какой-то предмет, который убийца забрал с собой. И я считаю, что именно он разрыл могилу, чтобы снять его с покойной». «В какой день было совершено убийство?» Яна смотрела в одну точку, пытаясь осмыслить все услышанное. 2 мая». «Новый день». Яна переводила взгляд с Марка на Кулешова. «День, когда можно достучаться до мира мертвых». «Нужно понять, что за ритуал проводил убийца. Ты не помнишь, в дневнике было что-то про погребение заживо?» Кулешов вопросительно посмотрел на Марка. «Нет, нужно будет перепроверить». «Я могла бы». Подала голос Яна, но Марк сделал вид, что не услышал. «Давайте пока сосредоточимся на Лизе Романовой. Именно ее призрак в данный момент беспокоит нас больше всего». «Согласен». Кулешов достал телефон и начал что-то быстро печатать. Удовлетворенно хмыкнув, он снял с вешалки куртку и, не говоря ни слова, вышел на улицу. Яна и Марк удивленно переглянулись. «Никогда не думал, что скажу такое, но хотелось бы, чтобы майор был с нами более разговорчивым». «Интересно, кому он звонит?» «Надеюсь, скоро мы это узнаем». Кулешов не заставил себя долго ждать, но вместо объяснений лишь скомандовал, повернувшись к Марку. «Поехали, Яновский. Будем с тобой допрашивать свидетеля». Яна, не желая оставаться в неведении, выскочила из-за стойки и преградила им путь. «Сначала расскажите, куда собираетесь?» Марк тоже вопросительно смотрел на Кулешова, желая получить чуть больше информации. Тот, наконец, сдался и сказал. «Я посмотрел афишу мероприятий в прошедшие выходные. Нашел там праздник осеннего равноденствия. Оттуда вышел на организатора. Как выяснилось, о безопасности в интернете она ни сном, ни духом, потому как размещает в открытом доступе свой номер телефона. Позвонил, договорился о встрече и уже на нее опаздываю». Кулешов многозначительно посмотрел на часы. «Ян, давай мы быстренько к ней съездим, а потом вернемся, и я все тебе расскажу подробно». «И она так просто согласилась встретиться и поговорить о смерти Лизы Романовой? С незнакомым мужчиной, который представился майором полиции?» «Вот так просто. Но не переживай, я обязательно проведу ей инструктаж на тему того, что не каждый майор полиции на самом деле таковым является. Все, не скучай». Кулешов дружески похлопал Яну по плечу и вместе с Марком выскочил на улицу, а ей ничего другого не оставалось, как вернуться за стойку и терпеливо дожидаться возвращения мужчин.